Третье. Не используйте продукты с микропластиком. Микропластик – это кусочки пластика меньше 5 мм в объеме. Они не разлагаются и содержатся во многих косметических средствах. С 2018 года использование таких гранул в качестве очищающих частиц в пастах и скрабах запрещено во многих странах, в том числе в Великобритании, Италии, Новой Зеландии и США. Несмотря на это, большинство законов не запрещает использование микропластика в помадах, солнцезащитных кремах и моющих средствах. Проверяйте состав средства на наличие полиэтилена, полипропилена, полиэтилен-терефталата, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, чтобы избежать микропластика.